Глава шестая. Юная любовь. Однажды Батильда, которая уже привыкла к тому, что окно напротив всегда закрыто, подняв глаза от шитья, увидела, что окно это широко распахнуто, и из него выглядывает незнакомый ей молодой человек. Это был шевалье Дармонталь. Такие лица, как у шевалье, нечасто увидишь на улице потерянного времени. Поэтому Батильда, которая наблюдала за тем, что происходило в соседней комнате, спрятавшись позади занавески, не могла не обратить на него внимания. И в самом деле, в чертах нашего героя было столько благородства и тонкости, что это не могло ускользнуть от взгляда такой девушки, как Батильда. Одежда шевалье, при всей ее простоте, свидетельствовала о его природной элегантности, а тон его приказаний прислуги, произносимых настолько громко, что Батильда могла их слышать, обличал в нем человека, привыкшего повелевать. Таким образом, девушка с самого начала увидела, что ее новый сосед во всем превосходит бывшего обитателя этой комнаты. Инстинктом, присущим людям благородного происхождения, Батильда тотчас же определила в молодом человеке истинного аристократа. В тот же день шевалье испробовал свой клавесин. При первых его звуках девушка подняла голову. Шевалье, хотя и не знал, что его слушают, а, может быть, именно потому, что не знал этого, сыграв прелюдию, принялся импровизировать. Его исполнение свидетельствовало о большой музыкальной одаренности и виртуозном мастерстве. Едва услышав мелодичные звуки, которые, казалось, находили отзвук во всех струнах ее души, Батильда встала и подошла к окну, чтобы не пропустить ни одной ноты. На их улице ей еще не доводилось слышать такое исполнение. Вот тогда-то Дармонталь увидел сквозь тюлевую занавеску очаровательные пальчики своей соседки. Он обернулся. Пальчики исчезли с такой поспешностью, что не оставалось ни малейшего сомнения в том, что и девушка его видела. На следующий день Батильда вспомнила, что сама уже давно не подходила к инструменту, и села за клавесин. Руки ее дрожали, когда она брала первый аккорд, хотя Батильда совершенно не понимала, чем вызвано ее волнение. Но так как она была отличной музыкантшей, то вскоре успокоилась и с блеском сыграла тот самый отрывок из Армиды, который Дармонталь и аббат Бриго выслушали с таким удивлением. Мы уже рассказывали, как на следующее утро шевалье увидел Бюва, и как это помогло Дармонталю узнать имя его прелестной соседки, которую опекун позвал на террасу насладиться видом бьющего фонтана. Появление Батильды произвело на шевалье глубокое впечатление, тем более что он никак не ожидал увидеть в этом квартале, да еще на пятом этаже, девушку подобной красоты. Он был всецело под впечатлением этой встречи, когда вошел Рокфенет и придал новое направление мыслям шевалье, которые, впрочем, вскоре вновь вернулись к Батильде. На следующее утро Батильда стояла у окна, наслаждаясь первыми лучами весеннего солнца. Она заметила, что шевалье не отрывал от нее горящих глаз, вновь вгляделась в открытое лицо юноши, которому мысли о предстоящем придавали выражение печальной сосредоточенности, а ведь печаль плохо согласуется с молодостью, и это несоответствие поразило Батильду. «Должно быть, этого молодого человека терзает какое-то горе, раз он столь грустен, — решила она. — Какое же у него могло быть горе?» Итак, мы видим, что уже на второй день появления Дармонталя на улице потерянного времени Батильда задумалась о нем. Однако это не помешало Батильде закрыть свое окно. Но, взглянув на шевалье сквозь занавеску, она заметила, что его печальное лицо стало еще мрачнее. Тогда она поняла, что огорчила этого красивого юношу, и, повинуясь какому-то неосознанному чувству, села за клавесин. Быть может, она догадалась, что музыка — лучшее утешение в сердечных страданиях. Вечером Дармонталь, в свою очередь, заиграл на клавесине, и Батильда, затаив дыхание, внимала этому мелодичному голосу, который в ночной тиши все пел и пел о любви. несчастью для шевалье, который, видя силуэт девушки, стоящей за занавесками, понял, что соседка не осталась равнодушной к его игре, жилец с четвертого этажа прервал этот концерт, но главное было сделано. Музыка сблизила молодых людей, и они уже говорили друг с другом на языке сердца, самом опасном из всех языков. На следующее утро Батильда, всю ночь грезившая о музыке и немножко о музыканте, почувствовала, что в ее душе происходит что-то странное, доселе неведомое. И хотя ее неудержимо влекло к окну, она не разрешила себе отворить его. Это и привело шевалье в дурное настроение перед тем, как он спустился к госпоже Дени. Там он узнал очень важную новость. А именно, что Батильда не является ни дочерью, ни женой, ни племянницей Бюва, и поднялся в свою комнату в отличном расположении духа. Обнаружив, что окно соседки открыто, он тотчас же вступил в дружеские отношения с Мирзой, купив ее благосклонность кусками сахару. Неожиданное появление Батильды прервало это занятие. Тогда шевалье с подчеркнутой деликатностью, за которой скрывался эгоистический расчет, затворил окно, но молодые люди успели до этого обменяться поклонами. Столь многого Батильда себе еще не позволяла ни с одним мужчиной. Не то чтобы девушка никогда не здоровалась ни с кем из знакомых Бюва, но никогда еще она не краснела при этом. На другой день Батильда с удивлением увидела, как Дармонталь, открыв свое окно, стал прибивать к наличнику пунцовую ленту и обратила внимание на то, что лицо шевалье выражало крайнее возбуждение. И в самом деле, как читатель помнит, пунцовая лента была сигналом, а подав этот сигнал, шевалье Дармонталь, быть может, сделал первый шаг к эшафоту. Спустя полчаса в комнате шевалье появился незнакомый Батильде человек, вид которого не внушал доверия. Это был капитан Рокфинет. И девушка не без некоторой тревоги отметила, что едва этот человек с длинной шпагой успел переступить порог комнаты, как Дармонталь поспешно затворил окно. Шевалье, как нетрудно догадаться, долго беседовал с капитаном. Им нужно было во всех подробностях обсудить назначенное на вечер предприятие. Поэтому окно шевалье долго оставалось закрытым. Батильда, решив, что Дармонталь ушел из дому, сочла возможным отворить свое окно. Но едва она это сделала, как окно соседа, который, казалось, только и ждал этой минуты, тоже распахнулось. К счастью для Батильды, очень смутившейся от такого совпадения, она в этот момент находилась в глубине комнаты и поэтому была недоступна взглядам шевалье. Девушка решила оставаться в глубине комнаты до тех пор, пока ее сосед не закроет своего окна. Но Мирза, не обладавшая щепетильностью своей хозяйки, едва завидев шевалье, подбежала к окну и, положив передние лапки на подоконник, весело запрыгала на задних лапках. За эти знаки внимания Мирза получила в награду от Дармонталя сначала один, а затем другой и третий кусок сахару. При этом третий кусок был, к великому удивлению Батильды, завернут в бумажку. Эта бумажка встревожила девушку куда больше, чем Мирзу, потому что собака, которую не раз уже угощали конфетами в обертке, знала, как надо поступать в подобных случаях. К обертке она не проявила никакого интереса, но зато весьма заинтересовалась содержимым и, быстро развернув бумажку, принялась грызть сахар. Затем, оставив бумажку валяться на полу, Мирза вновь кинулась к окну, но шевалье уже скрылся. Видимо, удовлетворенный ловкостью Мирзы, Дармонталь затворил свое окно. Батильда растерялась. С первого взгляда она увидела, что на бумажке было написано три или четыре строчки. Вполне понятно, что, как бы ни была велика симпатия, которую ее сосед вдруг возымел к Мирзе, вряд ли он адресовал это письмо ей. Значит, оно было адресовано Батильде. Но как поступить с письмом? Поднять его и порвать? Батильда продолжала работать, или точнее размышлять, спрятавшись за занавеской. а шевалье в это время, наверное, тоже скрывался за шторой своего окна. Спустя час, из которого Батильда не менее 45 минут рассматривала лежащую на полу бумажку, в комнату вошла Нанетта. Не вставая с места, Батильда приказала ей закрыть окно. Нанетта послушалась и, отходя от окна, увидела бумажку. «Что это?» — спросила служанка, нагибаясь. «Ничего», — поспешно ответила Батильда, забыв на минуту, что Нанетта не умеет читать. «Вероятно, какая-то записка, выпавшая у меня из кармана». И после паузы, сделав над собой заметные усилия, девушка добавила: «Брось ее в огонь». «Как же так? Может быть, это нужная бумага? Вы бы хоть взглянули на нее, барышня?» И Нанетта, расправив записку шевалье, подала ее Батильде. Батильда бросила взгляд на бумагу и, стараясь насколько возможно сохранить равнодушное выражение лица, прочла следующее. «Говорят, вы сирота, у меня тоже нет родителей. Значит, перед Богом мы брат и сестра. Сегодня вечером я подвергаюсь большой опасности, но я надеюсь, что если бы моя сестра Батильда молилась за своего брата Рауля, то я остался бы цел и невредим». «Ты была права», — взволнованно сказала Батильда, беря записку из рук Нанетты. «Эта бумага оказалась важнее, чем я предполагала». И она положила письмо Дарманталя в карман своего передника. Но мысль о том, что ее соседа, быть может, ожидает гибель, не выходила из головы Батильды. И это было куда опаснее для нее, чем самое пылкое объяснение в любви. Батильда видела, с каким необычайным выражением лица ее сосед прибивал к окну пунцовую ленту, и как поспешно он ее снял, когда в комнату вошел капитан. И девушку охватила уверенность, что опасность, угрожающая Раулю, связана с этим незнакомым человеком. Но что это за опасность? И каким образом она с ним связана? Понять это она была не в силах. Батильда терялась в догадках и тем временем думала о Рауле, только о Рауле. Если он рассчитывал на это, то нельзя не признать, что расчет его в отношении бедняжки Батильды оказался на редкость верным. Прошел день, а Рауль все не появлялся. Поэтому, когда Бюва по своему обыкновению вернулся домой ровно 5:10, он заметил, хотя и не отличался особой проницательностью, что его воспитанница чем-то сильно озабочена, и даже спросил ее 3 или 4 раза, что с ней. Всякий раз Батильда отвечала ему такой чарующей улыбкой, что Бюва забывал про все на свете и мог только любоваться ею. Поэтому, несмотря на 3-же повторенный вопрос, Батильде удалось сохранить свою тайну. После обеда пришел лакей аббата де Шолье. Он передал Бюва просьбу своего хозяина зайти к нему вечером, ибо у него накопилось много стихов, которые он хотел бы отдать в переписку. Аббат де Шолье был одним из лучших клиентов Бюва. Он не раз посещал его дом, так как очень полюбил Батильду. Бедный аббат был почти слеп, но все же не настолько, чтобы не оценить прелестное лицо Батильды, хотя он и видел его словно сквозь туман. Аббат де Шолье сказал как-то Батильде со своей обычной галантностью, что его утешает только одна мысль — именно так в дымке людям являются ангелы. Бюва никогда не решился бы пренебречь таким приглашением. Батильда же в глубине души поблагодарила доброго аббата, который дал ей возможность провести вечер в одиночестве. Она знала, что когда Бюва бывал у аббата де Шолье, он обычно засиживался там довольно долго. Она надеялась, что и на этот раз он не скоро вернется домой. Бедняга Бюва ушел из дому, не подозревая, что Батильда впервые была этому рада. Как и всякий парижский обыватель, Бюва был фланером. Пока он шел по пале Руайялю, он глазел на витрины всех ловчонок, в тысячный раз останавливаясь перед предметами, которые обычно вызывали его восхищение. Выйдя из пале Руайяля, Бюва услышал пение и увидел группу людей, обступивших уличного певца. Он примкнул к толпе и тоже стал слушать песни. Когда же певец принялся собирать деньги, Бюва поспешно отошел в сторону. Он повел себя так не потому, что у него было черствое сердце, и не потому, что считал нужным отказать уличному музыканту в скромном вознаграждении, на которое тот имел право. Просто, следуя давнишней привычке, в неоценимых достоинствах, которые Бюва уже не раз убеждался, он всегда выходил из дому без денег. Таким образом, даже если на его пути встречался какой-нибудь соблазн, Бюва мог быть вполне уверен, что устоит перед ним. Он направился, как мы уже знаем, к заставе двух сержантов, затем свернул на улицу Петуха, прошел по новому мосту и спустился по набережной Конти до улицы Мазарини, где и жил аббат де Шолье. Аббат де Шолье принял Бюва, чьи отличные качества он мог вполне оценить за 2 года их знакомства, так же, как принимал его обычно. Иными словами, после энергичных просьб аббата и отнекивания Бюва, хозяину все же удалось усадить своего гостя рядом с собой за письменный стол, заваленный бумагами. Правда, сначала Бюва сел на самый краешек стула и застыл в такой неестественно напряженной позе, что, глядя на него, трудно было понять, сидит он или стоит. Но постепенно он усаживался все глубже, затем поставил свою трость между ног, а шляпу положил на стол, и в конце концов оказалось, что он сидит на стуле, как все люди. В этот вечер у аббата и Бюва было много работы. На столе лежали 30 или 40 различных стихотворений, что по объему равняется доброй половине тома стихов, и все их надо было разобрать и распределить по разделам. Аббат де Шолье называл стихотворение по порядку, а Бюва находил нужное стихотворение на столе и ставил на нем соответствующий номер. Когда с этой работой было покончено, аббат занялся вместе с Бюва другим делом. Так как сам он писать не мог, а писал под его диктовку лакей, служивший ему секретарем, необходимо было исправить метрические погрешности и орфографические ошибки. Аббат читал стихи наизусть, а Бюва сверял их с записанным текстом. Поскольку аббату де Шолье это занятие наскучить не могло, а Бюва не имел права скучать, оба были поражены, когда часы пробили 11, они думали, что еще нет и 9. Правда, они уже исправляли последнее стихотворение. Бюва поспешно вскочил со стула, весьма напуганный тем, что ему придется возвращаться домой в столь поздний час. С ним это случилось впервые. Он свернул рукопись, перевязал ее розовой ленточкой, которая, должно быть, служила поясом мадемуазель де Лонне, сунул рукопись в карман, взял трость, надел шляпу и покинул аббата де Шолье, постаравшись, насколько возможно, сократить церемонию прощания. В довершение всех бед ночь была темная, и лунный свет не мог пробиться сквозь тучи, затянувшие небо. Бюва сильно пожалел, что в его кармане не было хотя бы 2 су, чтобы переправиться через Сену на пароме, который в то время ходил там, где ныне находится мост искусств. Но мы уже объяснили нашим читателям теорию Бюва насчет карманных денег, в силу которой он был вынужден теперь возвращаться домой тем же путем, что и пришел, а именно через набережную Понти, Новый мост, улицу Кок и улицу Сент-Оноре. До сих пор все шло благополучно, не считая того, что Бюва не на шутку перепугался при виде статуи Генриха IV, о местонахождении которой он позабыл, и задрожал с головы до пят, когда часы на башне Самаритен неожиданно пробили половину. Но покамест никакая реальная опасность Бюва не угрожала. Однако, как только он свернул на улицу добрых ребят, все изменилось. Прежде всего, не внушал доверия самый вид этой узкой и длинной улицы, освещенной лишь 2 висячими фонарями, бросавшими неровный дрожащий свет. К тому же перепуганный Бюва заметил, что в этот вечер здесь происходило что-то не совсем обычное. Бюва никак не мог понять, спит он или бодрствует. Снится ли ему сон, или явилось фантастическое видение, вызванное колдовством? Все на этой улице словно ожило. На его пути вырастали какие-то преграды. Во всех воротах кто-то шептался. А у дома номер 24 он столкнулся, как мы уже рассказывали, лицом к лицу с шевалье Дармонталем и капитаном. Дармонталь узнал его, защитил от капитана, а затем предложил ему продолжать свой путь, но только идти как можно скорее. Бюва не заставил повторять себе это дважды и тотчас же бросился бегом к площади Победы, потом свернул на улицу Мель, с нее на улицу Монмартр и, наконец, добрался до дома номер 4 по улице Потерянного Времени. Но он почувствовал себя в безопасности, лишь затворив за собой дверь и задвинув засов. Только на лестнице он остановился, чтобы отдышаться, зажег от лампадки свою свечу и принялся подниматься по ступенькам. Но тут он почувствовал, что происшествие не прошло для него даром. Ноги у него подкашивались, и он с большим трудом добрался до своего этажа. Батильда провела вечер в одиночестве, и по мере того, как время шло, волнение ее все усиливалось. До 7 часов в комнате ее соседа горела лампа, но потом свет погас и не зажигался. Но ничто не могло ей сказать, настигла ли опасность юношу, назвавшего себя ее братом, или рассеялась. Девушка томилась в своей комнате, не зажигая света, чтобы никто не мог заметить, что она не спит, как вдруг дверь ее комнаты отворилась, и Батильда увидела на пороге Бюва, озаренного слабым светом свечи. По его бледному, испуганному лицу Батильда сразу поняла, что с ним что-то произошло. Полная тревоги за судьбу Рауля, она бросилась к Бюва, спрашивая, что случилось. Но не так-то просто было заставить Бюва заговорить. Испытанное потрясение сковало ему не только ноги, но и язык. Однако после того, как Бюва уселся в свое кресло, вытер платком пот со лба и весь дрожа 3 или 4 раза обернулся к двери, чтобы удостовериться, что эти ужасные люди с улицы добрых ребят не преследуют его по пятам и не ворвутся сейчас за ним в комнату его воспитанницы, он, запинаясь, начал рассказывать о том, что с ним произошло. Он рассказал, как на улице добрых ребят его остановила шайка бандитов, как один из главарей, свирепый детина, 6 футов ростом, хотел его прикончить на месте, и как другой главарь вовремя вмешался и спас ему жизнь. Батильда слушала Бюва с глубоким вниманием, прежде всего потому, что искренне любила своего опекуна и видела, как сильно он испуган. Ей было неважно в ту минуту, оправдан ли этот испуг или нет. А во-вторых, потому что все события, происходившие нынешней ночью, были ей небезразличны. Как это не покажется странным, ей пришла в голову мысль, что ее красивый сосед, возможно, причастен к той сцене, о которой только что рассказал Бюва. И она спросила опекуна, не успел ли он разглядеть молодого человека, который поспешил ему на помощь и спас жизнь. Бюва ответил, что столкнулся с ним лицом к лицу и видел его точно так же, как видит сейчас ее, и что он может это доказать, описав его внешность. Спаситель Бюва был, по его словам, человек лет 26-28, закутанный в плащ, в широкополой фетровой шляпе. В тот момент, когда он протянул руку, чтобы защитить Бюва, плащ распахнулся, и Бюва увидел, что молодой человек вооружен не только шпагой, но еще и парой пистолетов, торчавших у него за поясом. Все эти детали были слишком точны, чтобы можно было заподозрить, что они померещились Бюва. Поэтому, хотя Батильда и была весьма обеспокоена тем, что опасность, угрожавшая шевалье, связана с этим ночным происшествием, ее не меньше взволновала вполне реальная опасность, которая грозила Бюва, так как отдых является лучшим лекарством от любого физического или морального потрясения. Батильда, предложив Бюва приготовить ему стакан вина с сахаром, напиток, который он позволял себе выпивать в особо серьезных случаях, напомнила своему опекуну, что прошло уже 2 часа, как он должен был лечь в постель. От вина Бюва отказался, но потрясение, пережитое им, было настолько сильным, что он и слышать не хотел о сне, и был даже убежден, что ему не удастся сомкнуть глаз всю ночь. Однако он подумал, что если он не ляжет, то не будет спать и Батильда. Он представил себе ее на следующее утро, бледную, с красными от бессонницы глазами, и сказал со свойственной ему самоотверженностью, что она права и что сон, несомненно, будет ему весьма полезен. С этими словами Бюва поцеловал девушку в лоб и поднялся в свою комнату, то и дело останавливаясь на лестнице и прислушиваясь, не раздастся ли какой-либо подозрительный шум. Батильда осталась одна. По удаляющимся шагам Бюва она поняла, что он поднялся по лестнице и прошел в свою комнату, затем послышался скрип двери и дважды щелкнул ключ в замочной скважине. Тогда Батильда, дрожа от волнения не меньше своего бедняги-опекуна, кинулась к окну, забыв в тревоге ожидания обо всем, даже о молитве. Так она стояла, должно быть, около часа, потеряв счет времени. Вдруг она радостно вскрикнула. Сквозь стекла окна, незанавешенного шторой, она увидела, как отворилась дверь в комнате соседа, и на пороге появился Дармонталь со свечой в руке. Предчувствие не обмануло Батильду. Молодой человек, спасший Бюва, был никто иной, как ее сосед, ибо он вернулся домой, закутанный в плащ, а на голове у него была широкополая фетровая шляпа. Более того, войдя в комнату и заперев свою дверь, пожалуй, с не меньшими предосторожностями и тщательностью, чем Бюва, шевалье швырнул на стул свой плащ, и Батильда увидела, что на нем темный камзол, а за пояс, к которому была пристегнута шпага, засунуты два пистолета. И так сомнений больше быть не могло. Все приметы совпадали с описанием, сделанным Бюва. У Батильды было время в этом убедиться, ибо Дармонталь не снял своего боевого снаряжения, а скрестив руки на груди, в глубокой задумчивости несколько раз прошелся по комнате. Затем он вытащил из-за пояса пистолеты, проверил, заряжены ли они, и положил их на ночной столик. Отцепив шпагу, он вытащил ее до половины из ножен, вновь задвинул и сунул в изголовье своей постели. Тряхнув головой, словно силясь отогнать терзавшие его мрачные мысли, он подошел к окну, открыл его и с такой глубокой нежностью взглянул на окно Батильды, что девушка, забыв, что он не может ее видеть, невольно отступила на шаг от окна и задернула занавеску, словно окружавшая ее темнота была недостаточной защитой от его взора. Так она простояла неподвижно минут 10, прижав руку к груди, как бы силясь унять сердцебиение, затем снова осторожно отодвинула занавеску. Но штора на окне соседа была спущена, и сквозь нее она увидела лишь силуэт молодого человека в волнении, расхаживавшего по комнате.